Оперативное время минус 2 минуты 20 секунд. Воздушное пространство Северная Индия. Время. Штурман переключил тот самый синий тумблер, и дымка, окутывающая самолет, исчезла. Для того, чтобы получить сигнал со спутника и привязаться к местности, системе ориентирования огромных самолетов понадобилось чуть больше 3 секунд. Мы над целью. Невязка 5.3 километра. Сброс допустим. Сброс. Командир поймал момент вспухания, освобождения самолета от тяжелого бомбового груза, парировал его рулями высоты. Господин полковник, снизу активная радиолокация. У нас несколько секунд, не больше. Завеса. Идем домой. Штурман щелкнул волшебным синим тумблером. Казалось, ничего от этого не изменилось, но самолет снова окутала едва видимая белесая дымка. А оператор системы ПВО атакованного объекта принялся лихорадочно долбить по клавишам, пытаясь за счет изменения режимов работы локаторов нащупать растворившиеся в воздухе цели. Еще через секунду он обнаружил, что помимо тех странных, исчезнувших в воздухе целей, есть еще две. И эти две цели не собирались скрываться и приближались к объекту с пугающей, намного превышающей звуковую скоростью. В брюхе самолетов почти одновременно разъехались в стороны широкие створки бомболюков, сработали держатели, и специальные механизмы тугой струей сжатого воздуха вытолкнули в сильно разряженный на высоте 15 километров воздух две огромные бомбы. Каждая такая бомба делалась едва ли не вручную, и ее задачей было разрушение особо важных и сильно заглубленных объектов путем доставки на глубину до 40 метров особо прочной капсулы со сверхмощным обычным или тактическим ядерным зарядом. На второй секунде полета бомбы выбросили по небольшому парашютику, главной задачей которой было не затормозить, а стабилизировать падение, не допустить произвольного кувыркания бомбы в воздухе. На пятой секунде система ГЛОНАСС, установленная на каждой из бомб, связалась со спутниками, висящими над районом, определила свое местонахождение и рассчитала поправку, которую необходимо было внести для успешного достижения цели. На седьмой секунде скорость бомбы уже превысила 200 метров в секунду. Из массивного тела бомбы выдвинулись 8 управляющих плоскостей, что сделало ее похожей на управляемую ракету. Лопасти шевельнулись, отрабатывая вычисленную системой наведения авиабомбы поправку. На 20-й секунде свободного падения скорость двух авиабомб приближалась уже к сверхзвуковой. Система решила, что поправка отработана. На 21-й бомбы отстрелили беспомощно закувыркавшиеся в воздухе блоки стабилизации вместе с парашютами. На 22-й секунде полета бомбы испустили многометровые языки пламени, включились разгонные реактивные двигатели. Двигатели эти проработали всего 5-9 секунд, а потом вышли из строя из-за закритических перегрузок и взрыва боеголовок зенитных ракет. Но дело свое они сделали. На 30-й секунде скорость бомб уже зашкаливала за 1000 метров в секунду. Каменистая земля с разбросанными по ней бетонными, белыми бетонными квадратиками строений стремительно приближалась. КП смешанного полка ПВО «Северная Индия». «Тревога! Две цели! Высотные, малозаметные! Направление! Дьявол! Четыре цели! Они что-то сбросили! Что-то сбросили!» Оператор системы ПВО объекта, видя стремительно приближающиеся цели, отдал приказ на их уничтожение. Этот приказ не был бы выполнен. Ни одна система ПВО, кроме разве что систем поля боя, призванных прикрывать войска на марше, не смогла бы отреагировать на появление целей с такой скоростью. Но системы уже были готовы к перехвату высоколетящих целей, так странно растворившихся в воздухе, и на перенастройку их на новые цели потребовалось всего 3 секунды. Батарея ТХАТ, поразить стремительно приближающиеся к земле цели, катастрофически не успевала, и поэтому оператор отдал приказ открыть огонь менее мощным комплексом «Рапира», прикрывавшим объект. Первая ракета «Рапира» смогла стартовать через 2 секунды, с интервалом 2 секунды стартовали еще 3 ракеты. По 2 ракеты на объект, чтобы с гарантией. Сразу же после старта боеголовки ракет захватили цели. Сделать это было очень просто. Цели были просто огромные по размеру, а инфракрасное излучение от них не уступало излучению от лесного пожара. Сманеврировав, ракеты-перехватчики ринулись к целям, постоянно корректируя траекторию. Скорость целей давно была сверхзвуковой и постоянно увеличивалась. Но даже цель, идущая на 2 скоростях звука, для этих зенитных ракет помехой не была. Рассчитанной бортовым компьютером точки перехвата все 4 ракеты лопнули огненными шарами и сотнями осколков. Для любого самолета такой стальной душ оказался бы смертельным. Но многотонную болванку бомбы он лишь поцарапал. Сила взрыва отклонила обе бомбы от заданного курса всего на 0,1 градуса. Слишком велика была скорость бомб и слишком велика накопленная ими к тому моменту энергия. На 33 и 34 секунде полета обе бомбы врезали в землю как раз в том месте, где под толстым слоем земли и камней находился заглубленный командный пункт. Удар 2 многотонных болванок из тяжелого вольфрамового сплава об землю был просто чудовищным. Земля содрогнулась в радиусе километра. Удар в полной мере ощутили и операторы систем ПВО, и солдаты из воинской части, охранявшие объект особой важности. Многие просто не смогли удержаться на ногах. Каменистая почва мгновенно сорвала с бомб оставшиеся части обшивки и управляющие поверхности, раскалила докрасна многотонный корпус. Скорость его при столкновении с землей была примерно равна 1100 метров в секунду, но остановить неизбежное не смогла. Через 2 секунды с небольшим бомбы заглубились уже на 30 метров. Еще через секунду их заостренные носы встретились с 2-метровым слоем армированного преднапряженного бетона. Этот бетонный купол представлял собой последнюю линию обороны бункера, из которого осуществлялось управление всеми расположенными в Британской Индии силами ядерного сдерживания, ракетными полками и тяжело-бомбардировочными эскадрами, нацелившими ядерные жало на Россию. Одна из бомб не смогла пробить всего 30 сантиметров бетона, вторая же пробила слой бетона насквозь. Все-таки уровень защиты бункера оказался немного выше, чем предполагали аналитики российского генерального штаба. Да и разрушение одного из двигателей на 6-й, а не на 8-й-9-й секунде после включения сделало свое дело. Впрочем, это было уже не важно. Свою задачу по доставке к объекту 2 сверхпрочных капсул из вольфрамово-молибденового сплава, в каждой из которых ждали своего часа 2 тонны мощной взрывчатки, боеголовки выполнили. Обе бомбы почти синхронно лопнули адскими огненными шарами. Многотонный корпус боеголовки не дал энергии взрыва пойти вверх, направив ее вниз, в бункеры. Содрогнулась земля, пошли трещинами стены, искалеченная земля плюнула в небо месивом пламени и камней. Солдатам Гурхам из наружной охраны объекта показалось, что прямо под ногами разверзся вулкан. Оперативное время 1 минута 50 секунд. Побережье Индии. Конец августа 1992 года. Примерно через 2 минуты после запуска стая ракет пересекла береговую черту Индии. Никакого противодействия им не оказывалось. Полки противовоздушной обороны в мирное время снабжались информацией от нескольких мощных радаров, расположенных по всей территории Индии. Но и в этом была критическая уязвимость системы. Существовало всего два центра, обрабатывающих и передающих на установки ПВО данные. Один из них, находящийся в районе Карачи, сейчас превратился в пылающие руины, которые пожарным только к этому времени удалось потушить. Второй, находившийся в районе Райпура, не справлялся с обработкой данных и в приоритет ставил данные именно с восточного, а не с западного побережья Индии. Выходом было бы передать полкам и отдельным дивизионам ПВО сражаться самостоятельно, но такой приказ не был отдан. Несмотря на то, что солдаты из подразделения, охранявшего центр в Карачи, говорили о какой-то молнии, несмотря на то, что в нескольких километрах от центра полиция нашла пылающий грузовик, сопоставить данные и принять решение никто не удосужился. После прохождения побережья стая разделилась, большая ее часть, около 300 ракет, резко повернули на север, прорываясь к расположенным там лагерям беженцев, на самом деле представлявшим собой центры подготовки террористов. Все ракеты, повинуясь командам искусственного интеллекта, разделились на группы. Некоторые ракеты несли станции радиоэлектронной борьбы РЭБ, некоторые — кассетную начинку, некоторые — обычную. Еще примерно 200 ракет развернулись веером, прорываясь к наиболее крупным военным базам и объектам на британской колониальной территории. Над земной поверхностью ракеты еще больше снизились и увеличили скорость. Оперативное время 4 минуты 40 секунд. Северная Индия, конец августа 1992 года. Генерал-губернатором Индии уже 4 года был сэр Уолда Чаттем. Консерватор, близкий друг Ее Величества. В молодости ходили слухи, что принцу-консорту Филиппу стоило бы обеспокоиться этой теплой дружбой. Политик и бизнесмен, одно время даже возглавлявший консервативную фракцию в Палате общин, он был одним из тех людей, жестких, непреклонных, правильных, на которых держалась Британская империя. Именно такие люди насмерть стояли в дозоре у Шангани. Именно такие люди несли свет знаний диким угрюмым племенам. Именно такие люди утверждали гордое «Правь Британия» кнутом, винтовкой и артиллерийским залпом. Их было немного, но британская колониальная империя стояла на них. Предшественник сэра Уолда должность свою оставил весьма поспешно и неудивительно. Мягкий был человек, заигрывал с местами, распустил их, слыл либералом и реформатором, но в то же время никогда не упускал возможность реформировать свой банковский счет в нечто более благопристойное. Собственно, этим он и занимался большую часть своего губернаторствования. Нет, ну поймите правильно, ангелов среди чиновников британского министерства колоний сыскать было сложно. Брали все и просто потихоньку тырили из казны, и подряды за откаты выдавали, и от местных взятки принимали. Но одно дело держать себя в рамках, и помимо набивания собственного кармана заниматься делом, держать подчиненную тебе территорию в строгости и порядке, и совсем другое, когда о твоих гешефтах только и судачат по всем великосветским частным салонам и клубам. А порядка на вверенной тебе территории днем с огнем не сыщешь. Тут сам Бог велел оргвыводы делать. Их и сделали. Прибыв на вверенную ему территорию вместе с отрядом солдат в 1000 человек из метрополии, солдат хватало и тут, но можно ли было им верить, это был вопрос. Сэр Уолдок с самого начала показал, что с ним шутить не стоит. Когда произошел террористический акт, в результате которого погибли несколько жителей метрополии, как всегда на треклятом севере, сэр Уолдок приказал поскольку террористы скрылись, повесить их родственников, а поселом, где они родились, открыть артиллерийский огонь. Когда же к нему пришла якобы с каким-то ходатайством делегация местных и попробовала вручить ему в качестве взятки золотые украшения, он швырнул их руководителю делегации в лицо и приказал спустить всех с лестницы. Нет, конечно, брал и сэр Уолда, но никогда у местных, и в этом он отличался от многих. Одно дело, когда ты берешь у Кендрика или Ллойда, или у British Railways откат за подряд, и совсем другое, когда берешь у местных. В первом случае это приятное дополнение к жалованию. Во втором... Сэр Уолда считал, что во втором случае это не что иное, как предательство. Поэтому и шла о сэре Уолда молва, как о человеке честном и, безусловно, патриотичном. Нападение на Россию сэр Уолда воспринял одобрительно. Поражение с гневом и яростью, как и многие другие представители родовитого британского дворянства. Информация о том, что на самом деле произошло, была отрывочной. Правда, во многих случаях заменялась досужими домыслами хроникеров из «желтых газет». Солидные издания избегали больной темы. Но правдивее всего был вид усиленной авианосной эскадры русского флота, нагло курсирующей в 35 милях от устья Темзы. Кое-кто говорил, что Российская империя и Священная Римская империя германской нации предъявили совместный ультиматум, больше похожий на объявление войны, а заокеанские кузены предпочли, как только почуяли запах жареного, плюнуть на все и отсидеться в стороне. Если так, то покарает Господь. Если так, то да. То да покарает Господь этих трусов, интриганов и предателей. Сейчас сэр Уолда отдыхал, парясь в шикарной, выточенной из цельного куска мрамора ванной, находящейся в роскошном дворце одного из индийских магараджей, с которым у сэра Уолда были общие интересы. В этот дворец он ездил всякий раз, как только выдавалась свободная минутка. «Сэр!» — негромкий деликатный стук в дверь вернул сэра Уолда из фиалковой неги в ванной в постылую реальность. «Разрешите?» Сэр Уолда узнал голос своего адъютанта, молодого Энтони. «Зайди, не запертая». Когда Энтони, высокий, с кудрявыми светлыми волосами, одетый в красную куртку и облегающий кавалерийского образца бриджи, появился в наполненной паром ванной комнате, сэру Уолду стоило большого труда оторваться от созерцания обтянутого белой тканью бугра в паху своего адъютанта. И все-таки принцу-консорту Филиппу, чтобы там не говорили досужие языки, совершенно не стоило беспокоиться насчет старой дружбы Ее Величества с сэром Уолде Чаттаманом. Сэр Уолда имел весьма распространенный в среде британского дворянства порог. Обществу дам он предпочитал общество молодых людей. Проблема эта начиналась еще с закрытых школ и пансионатов, где совершенно лишенные женского общества юноши разворекались друг с другом. Не прекращалась она и в высшей школе. Кое-кто потом избавлялся таки от пагубной привычки, с кем-то она оставалась всю жизнь. Усугублялось это еще и тем, что в высшем обществе браки заключали не по любви, а по расчету, и только с равными себе. Дай бог, если один брак из 10 совершался по любви. Женился сэр Уолда, даже произвел на свет 2 сыновей. Но у него и у леди Анны давно была разделена жизнь, у каждого своя, и обе стороны это совершенно устраивало. «Сэр, только что сообщили, потеряна связь с объектом дворец, вас срочно вызывают». Адъютант пытался доложить, как положено. «Боюсь», — капризным тоном сказал сэр Уолда, «эти военные, нет от них покоя ни на минуту. Ты уверен, что это срочно?» «Нет, но...» Сэр Уолда подумал, только что до него дошло, что происходит и в самом деле что-то неладное. Перед тем, как залезть в ванную, он уже получил сообщение о том, что на одном из военных объектов под Карачи неожиданно вспыхнул пожар. А теперь еще и это. Что может случиться с дворцом? Он же укреплен, как ни один другой военный объект. Сэр Уолда заворочился в ванной, стараясь выбраться. «Вам помочь, сэр?» «Не надо, Энтони. Жди меня наверху, я разберусь со всем этим и приду». Сэр Уолда и его адъютант, любовник Энтони, еще несколько десятков человек погибли ровно через 2 минуты, когда 2 крылатые ракеты, каждая из которых несла по 0,5 тонны взрывчатки, синхронно врезались в особняк. Смерть застала сэра Энтони на пороге ванной комнаты, когда он привел таки себя в порядок и вышел из ванной, запахивая на себя роскошный китайский шелковый халат и твердо намереваясь дать взбучку военным, мешающим ему отдохнуть. Смерть была милосердной, все погибли мгновенно. Никто не успел даже испугаться. Оперативное время 5 минут 50 секунд. Район Пешавара, Северная Индия. Старший капрал САС Ричард Тиммонс вышел из палатки, нашарил в кармане спички, достал сигару. Нормальной гильотинки для сигар у него не было, поэтому кончик он отрезал ножом американским кабар, разработанным для морских пехотинцев. Раскурил, спрятал нож, закашлялся. Дым пошел не в то горло. Предчувствия дурацкие. Все сегодня шло наперекосяк. Все из рук валилось, кусок в горло не шел. Вчера в лагерь пригнали пополнение. Любо плюнуть, откуда только набрали. Часть, конечно, купили на базаре, как рабов. Часть пришли сами. Решили встать на джихад, наслушавшись того бреда, что несут ваххабитские проповедники. Половину, прежде чем учить, надо хоть немного откормить. Многие неграмоты. Как им объяснять устройство автомата, если они, кроме примитивной мотыги в своей жизни, ничего и не видели? Интересно, сколько времени стратегии из Лондона дадут для того, чтобы подготовить все это воинство и снова отправить в поход на Россию? Старший капрал снова затянулся сигарой. Единственное доступное удовольствие в этой богом забытой дыре сигары и виски. И снова закашлялся, выплюнул сигару, посмотрел на звездное небо. Метрополии такого нет. Здесь звезды просто огромные. Кажется, что рукой достать можно. Взглянув на часы, скоро рассвет. Сплюнув, старший капрал отправился обратно к себе в палатку. Без глотка односолодового точно не заснуть. А надо еще поспать, так рано встать, потом весь день как вареный будешь. Еще через минуту с небольшим что-то промелькнуло на усыпанном звездами небе, а потом сплошная стена разрывов накрыла лагерь. Конец сентября 1992 года. Где-то в Крыму. Сезон уже почти закончился, и купальщики возвращались домой. От теплых берегов аккуратная жизнь замирала. На променаде набережной, где в разгар сезона яблоку негде упасть, было относительно свободно. Можно было даже найти место у чугунных витых решеток и посмотреть на море. Смотрел я недолго. Напоминала другой город, где была такая же набережная. Время идет, и рано или поздно мы залечим свои раны на теле. Но мы никогда не сможем залечить свои раны в душе. Мы никогда уже не будем прежними. Таксомотор мне удалось найти легко, и взяли с меня совсем немного. Таксист, смешной усатый грузин, кои в этих местах держали все перевозки, что-то рассказывал всю дорогу. Эмоционально размахивал руками, ухитряясь не слететь с дороги. Но мне до этого дела не было. Палку я свою выбросил. Голова уже почти не кружилась. На наставление выписавших меня докторов я тоже плюнул. И вообще, Вляпался в дерьмо я под самый конец, да так обидно, что и рассказывать не хочу. Ну, рад и расскажу когда-нибудь позже. Хорошо, что контузией да незначительными ранениями обошлось. Закрытый дом отдыха Министерства обороны только числился по оборонному ведомству. На деле он принадлежал разведке и использовался в самых разных целях, в том числе и в прямой для отдыха офицеров главного разведуправления, разведупра генерального штаба. О том, что Юлия здесь, я узнал совсем недавно. Никаких препятствий к тому, чтобы посетить ее, не было. Просто опасались каких-то действий со стороны британской разведки. Все равно информация о ней была, и если они узнают, что она выжила, одна из немногих, кто был замешан в недавние события самым прямым образом, то попытаются выйти на нее, чтобы понять, что на самом деле произошло. Возможно, и ликвидировать. Теперь она была опасна, потому что знала часть правды. Пусть малую часть, но все же правды. Таксисту я дал десятку, махнул рукой, когда он начал искать сдачу, придерживая локтем папку, направился к КП. Господин капитан-лейтенант, заметив орден Святого Георгия, третьей степени, начальник караула, вытянулся во фрунт, забыв даже должностные обязанности. «Вам назначено?» «Мое имя должно быть в списке. Капитан-лейтенант Воронцов». Награждали меня по закрытому списку флота. Удивительно, но без приписки, без права ношения до отставки. Потом я узнал, что так распорядился государь. Точно так же по закрытому списку присвоили мне очередное звание, и то, и другое без указания сути заслуг. Хоть в этом секретность соблюли. Много таких, как я, в последнее время стало по Руси великой, с наградами, которые в мирное время не получишь никак, и с жестким недобрым блеском в глазах. Те, кто падает на асфальт, когда на улице вдруг прострелит автомобильный глушитель. Те, кто не спит по ночам. Много. Так точно, господин капитан-лейтенант, машину вызвать? Что, простите? Я вернулся в этот мир из раздумий. Машину? До основного здания почти 2 километра идти, да в гору. Ничего страшного, пройдусь. Заодно поврачусь, говорят, у вас тут воздух лечит. Так точно, господин капитан-лейтенант. Зимой ни одной простуды ни у кого. Это хорошо. Идти надо было мало того, что без малого 2 километра, так еще и почти все время в гору, по причудливо петляющей между соснами, кедрами и кипарисами, выложенной брусчаткой дороги. По дорожкам, вьющимся между деревьями, ходили люди. По брусчатке вверх и вниз вставали электрокары. Обычные машины сюда не пускали. Попадавшиеся навстречу пациенты недоуменно смотрели на меня. Появляться в форме здесь было моветоном. Палата. Светлая, просторная, похожая на гостиничный номер. Видимых мер охраны нет. Открытое окно. «Как ты?» Голос ее был все тем же манящим, хотя и усталым. «Нормально? Почти нормально». Я думала. Она отвернулась, посмотрела куда-то вдаль, в огромное панорамное, выходящего дворик окно. «Кто же придет за мной?» «Оказалось, ты...» Я раскрыл папку, бросил на кровать рядом с ней лист гербовой бумаги. «Читай». «Что это?» Она не взяла лист в руки. «Помилование? Высочайшим именем ты помилована. Больше за тобой ничего нет. Шантажировать тебя больше никто не сможет». «Я же не просила». Что-то не нравилось мне в ее тоне. Какой-то надлом в сочетании с вызовом. «Его Величество не нуждается в прошениях, хотя принимает их. Подданный, виновный перед законом и людьми, но чьими заслугами удалось злодейское умышление против государственной власти и высочайшего имени раскрыть, а злодеев изловить, имеет быть помилован высочайшим именем по вхождению министра дел внутренних, либо товарища его. Государь сам решает, кого помиловать, а кого нет. Помилование, в число прочего, мне устроил Цакая, уже после отставки. Странно, но по ощущениям, потеряв должность, во власти ЦК никак не потерял. Непосредственно с прошением входил Котовский. «Интересно», — протянула она. «Иван тоже просил о помиловании, но ему отказали, причем сразу. Человек умышляет на убийство, а потом входит с прошением о помиловании к тому, кого он умышлял убить? Нормально, нет?» «Твой Иван государственный преступник». «Я начал заводиться. С нервами у меня в последнее время было неважно. Преступник, террорист и убийца. Он умышлял убить государя, умышлял против власти. Если бы я узнал об этом до суда, то просто убил бы его. Убил, как бешеную собаку». «И все-таки прошение же я получила не просто так. Как же я продала душу?» «Наверное, говорить об этом не стоило, но я сказал. Мои друзья задним числом внесли тебя в список осведомителей департамента по борьбе с терроризмом. Благодаря полученным от тебя данным нам удалось частично переиграть британскую разведку и ликвидировать опаснейшего государственного преступника, террориста по кличке Пророк. Как бы то ни было, дальше Пророка больше нет, и совершить еще что-нибудь он уже не сможет, потому что лежит в земле». «Его убил ты?» «Да, не стал лгать я». «А чем ты тогда лучше? Чем вы все лучше?» Она повернулась ко мне, и я отшатнулся, увидев пылающий в ее глазах огонь. «Чем вы все лучше того же Ивана? Тем, что ты убиваешь именем вашего государя? А он хотел убить, чтобы что-то изменить в этой стране? Этим? И если хочешь знать, я больше виновата, чем Иван. Это я его подговорила убить государя». Это было неправдой, но она не знала, что еще сказать. «Я, понимаешь, я, потому что надо было что-то изменить. Мы не можем больше». Серая пелена на миг застилала глаза, а когда я пришел в себя, то увидел, что наделал. И ее, лежащую на кровати, и с ужасом смотрящую на меня. И себя, занесенной для еще одного удара рукой. Рука, сжатая в кулак для смертельного удара в горло. «Что же мы делаем, люди? Ты хотела что-то изменить. Ты изменила. Целый город погиб из-за таких, как ты, кто хотел что-то изменить. Это не только мой государь, он еще и твой. И он помиловал тебя, хотела ты этого или нет. Но на твоем месте я бы уехал из страны. Не стоит искушать судьбу. Второй раз тебя никто не помилует». Волны бестовались внизу, в нескольких десятках метров подо мной, атакуя громадный каменный монолит с той же силой и яростью, как они делали это несколько тысяч лет подряд. И рано или поздно они добьются таки своего. Монолит не выдержит. На наших лицах без ответа лишь только отблески рассвета того, где ты меня не ждешь. Дурацкая мелодия крутилась в голове, не давая думать. Море манило. «Господин Воронцов?» Услышав знакомый голос, я повернулся. «Так и есть. Бывший первый товарищ министр внутренних дел собственной персоной. Даже я не услышал, как он подошел сзади. У въезда на смотровую площадку дома отдыха стоял черный хорьк с правительственными номерами. «Поправляете здоровье, господин Цакая?» «Увы!» Старый грузин вздохнул, сделал какое-то неопределенное движение рукой. «Ты рад бы в рай, как говорится?» «То у вас же сейчас есть свободное время. Вы в отставке или нет?» Я кивнул на правительственную машину. Цакая рассмеялся недобрым каркающим смехом. «Вы поспешно делаете выводы, мой друг. И вы слишком мало пока знаете про разведку. Такие, как я, в отставку не уходят. Для нас отставка — смерть, иногда безвременная. Впрочем, не буду ходить вокруг да около. Отомстить хотите?» «За кого?» «Хотя бы за себя, за то, что с вами сделали». «За себя?» «Чтобы отомстить за себя, милейший господин Цакая, я должен застрелиться, ни больше, ни меньше». Бывший первый товарищ министра подошел ближе. «Тогда отомстите за тех, кто не сможет отомстить за себя сам, князь. Отомстите за тех, кого зарезали, как скотов. Отомстите за тех, кто там лег. Отомстите за родину. Она не сможет сама отомстить за себя». «А разве того, что мы сделали с Индией, недостаточно?» Цакая рассмеялся все тем же недобрым смехом, но глаза его не смеялись. Увидев тот огонь, что горел в них, я ужаснулся. «Достаточно. Я вас умоляю, князь, они не искупили десятой доли того, что сделали. Более того, при первой возможности они повторят это снова. Почитайте британские газеты. Но теперь я не дам им это сделать. К чертям всю нашу миролюбивую политику. Я подожгу их дом, прежде чем они подожгут мой. С вами или без вас, князь?» «Без меня», — твердо сказал я. «Глупости. Впрочем, воля ваша». Цакая повернулся, будто собираясь уходить, но остановился. «Да, кстати, разбирая стол господина Бергена, я наткнулся на пачку писем. Дамских писем, князь, адресованных вам. Дабы не компрометировать даму и вас, я забрал их и не дал изъять как вещественное доказательство. Все конверты подписаны просто «К». И, кажется, они до сих пор пахнут духами. Если интересует, они в машине. «Отомсти за тех, кто не сможет отомстить за себя сам, сволочь старая». Я отвернулся, посмотрел на море. Может, оно мне скажет, как поступить. Но море не обращало на меня внимания. Оно все с тем же упорством вгрызалось в монолит скалы, на которой я стоял, как делало это тысячи лет. Народ жив до тех пор, пока найдется хоть один человек, готовый отдать жизнь за жизнь своего народа. Повернувшись, я направился к машине. Смотревшая через окно на площадку Юлия тяжело вздохнула. Продолжалось все то же. Черная правительственная машина, какой-то невзрачный неприметный человек рядом. Что-то жгло ее изнутри. Помилование облегчения не приносило. Она чувствовала, что поступила неправильно, но ничего сделать уже не могла. Ничего не исправить. Поздно. Да, и исправлять нет смысла. Он такой, какой есть. Он не изменится, не раскается. Самое чудовищное, что он чувствует себя правым. И она не изменится тоже. Поэтому и вместе им не быть. Она же, это главное, похожа на тебя. В долгом пути я заплету волосы ленты. И не способна на покой, я знак подам тебе рукой, прощаясь с тобой, как будто с легендой. «Можно!» — откликнулась она на осторожный стук в дверь. Открыв дверь, в комнату проскользнула одна из медсестер. Невысокая, пухленькая, она компенсировала собственные неудачи на любовном фронте активным участием во всем, что происходило здесь, в этом санатории. Все сплетни и слухи, ходившие здесь, ну или почти все, имели один источник. Юлия с ней подружилась, она нуждалась в тепле, в простом человеческом участии. Даже ей кое-что рассказала. Не все, конечно. «Это он, да?» — сходу начала Ниночка, закатив глаза. «Красавчик! А форма, умереть можно. За ним машина приехала. Вы видели? Правительственная». «Ты ошибаешься». Юрий с трудом удавалось держаться, чтобы не заплакать. «Ты ошибаешься. Это не он». «Ну, что же вы так?» Ниночка подошла ближе, обняла подругу за плечи. «Так же нельзя. В конце концов, ребенку нужен отец». «Можно». Конец книги. Читал Сергей Ларионов.